«Фэй, мне страшно. Что мы натворили? Если кто-то узнает...» «Лина, держи себя в руках. Мы поступили правильно. Влад идет. Сотри все». Когда Влад зашел в спальню, Лина едва успела спрятать сотовый под подушку. Муж тяжело вздохнул, бросил пиджак, ослабил узел галстука. Она видела, как сильно он устал. Весь груз ответственности, страх за Марианну, отчаянная злость на Ликанов, дети, Крис со своими проблемами. Иногда Лине казалось, что даже такой, как Влад, скоро сломается. Не выдержит напряжения, но он не ломался. Он всегда тверже гранита, крепче закаленной стали. Только ей было известно, что на самом деле происходит у него в душе. Только с ней он становился самим собой. Влад подошел к окну и распахнул шторы, опираясь обеими руками на подоконник. Лина неслышно появилась сзади и обняла его, прижимаясь щекой к широкой спине. Как же сильно он напряжен, под кожей сталь. Вдруг Влад резко повернулся к ней, сорвал с нее шелковый хватик и прижал к себе требовательно, властно. Она не ожидала такой реакции. Скорее хотела утешить, просто ласково прижаться к нему. Но у мужчин другой способ успокоиться и выплеснуть напряжение. Влад впился губами в ее губы, и Лина почувствовала, как сильно соскучилась по нему, вот такому страстному, жадному. Давно уже не было так, как сейчас. Его руки срывали бретельки тоненькой ночнушки, скользили по телу. Мгновение, и она уже опрокинута навзничь на их широкой постели. А он устроился меж ее распахнутых ног, быстро расстегнул ширинку, и вот он уже в ней. Подхватил ее под колени, жадно врезается в ее лоно. И Лина захотела забыться, отдаться сумасшедшему порыву, оставить все проблемы за порогом их спальни. Но у нее не получалось. Она словно видела их обоих со стороны. Но ее душа не участвовала в процессе, а разум был занят совсем иными вещами, чем занятия любовью. Под подушкой ее сотовой и СМС-ки Фэй она так и не стерла. Лина двигала бедрами Владу навстречу, постановала под его неистовым напором, но перед глазами было окровавленное тело ее зятя и остекленевшее изумление в его желтых глазах, когда она воткнула кинжал в его проклятое сердце. Влад вдруг отстранился, внимательно всматриваясь в ее лицо. «Ты со мной?» — тихо спросил он и перестал двигаться в ней. «Конечно, с тобой», — прошептала Лина и обняла его за шею, оплетая его торс ногами, но муж высвободился из ее объятий. «Нет, ты лжешь!» Он склонился над ее грудью и слегка прикусил сосок. По ее телу прошла легкая дрожь, а он скользнул языком по ее животу, спускаясь все ниже, пока не прижался ртом к ее лону. И она забыла обо всем, когда дерзкий язык заплясал между складками плоти, безошибочно отыскав маленький комочек страсти, который тут же отозвался на ласку и затвердел. Лина застонала, вцепилась пальцами в длинные волосы мужа, подаваясь навстречу, прогибая спину. Он приближал ее к оргазму быстро, умело, ведь он знал ее тело и ее реакцию не хуже, а может и не лучше ее самой. Когда она почувствовала, что вот-вот взорвется, он остановился и приподнялся на руках. В глазах ее короля триумф и бешеный огонь страсти. «Вот теперь ты со мной». А потом его рот и язык довершили начатое. И она закричала. Только тогда Влад снова вошел в нее и кончил сам, чувствуя сокращение влажного лона и ее ногти, царапающие его спину. Они еще страстно сжимали друг друга в объятиях, когда зазвонил сотовый. Влад резко приподнялся и посмотрел Лине в глаза. Уже очень давно они не слышали этот страшный звонок. Экстренный сотовый. Он звонит только тогда, когда случилось непоправимое или наступила война. Влад вскочил с постели и быстро достал мобильник из ящика стола. «Да, через час у тебя в кабинете. Быть готовыми немедленно покинуть дом. Серафим, не по телефону». Влад быстро надел рубашку, и Лина поняла по выражению его лица, происходит что-то очень нехорошее. «Одевайся, быстро». Она не задавала лишних вопросов и уже через 2 минуты стояла возле двери, одетая, причесанная. Влад вдруг нежно обхватил ее лицо руками и поцеловал в губы. «Люблю тебя», — прошептал очень тихо, а потом увлек ее в коридор. Спустя 10 минут дверь кабинета распахнулась, и вошли ищейки. Трое в черных плащах. Они вежливо поклонились. Один из них шагнул к Владу. «У нас большие проблемы, Влад. За последнюю неделю погибло более 20 представителей клана, черных львов. Мы уже не считаем это случайностью, и я думаю, ты должен знать об этом». Серафим протянул королю папку с бумагами. Здесь подробно описаны все случаи убийств за последние 10 дней. Влад посмотрел содержимое папки, потом повернулся к Мстиславу. «Посмотри, я хочу услышать твое мнение. На что это похоже?» «Мы считаем, — продолжил Серафим, — что на наш клан кто-то объявил охоту. Убийство поначалу приняли за несчастные случаи, за последствия разборок между кланами и за стычки с охотниками. Но Хворост уверил меня, что за последние 12 лет никаких облав его братство не совершало. Мирный договор не нарушался обеими сторонами». «Ликаны?» — спросил Ник. «Нет, Николас, не ликаны, но кто-то намного сильнее простых вампиров. Есть закономерность в этих убийствах, и мы считаем, что их совершает группа, но не людей. Также это не демоны». «Тогда кто, черт вас раздери?» — прорычал Ник. «Мы не знаем». «Тогда нахрен вы вообще существуете?» «Ник, подожди, успокойся. Что там, изгой? Что ты думаешь по этому поводу?» Мстислав захлопнул папку. «Вам это не понравится, хотя я не уверен». «Говори». Мстислав метнул взгляд на Габриэля, который только что вошел в помещение и стал возле дверей. «Он с нами и будет знать все, что происходит в братстве. У него уже есть такой же мобильник, как и у всех нас», — сказал Влад. Изгой кивнул и подал папку Владу. «Я не знаю и не думаю, что он готов ко всему, что может произойти в скором времени. И, возможно, для него лучше держаться от нас подальше». Крис повернулась к палачу. «У него уже не получится держаться подальше. И вообще, какого черта вы говорите о нем так, будто его здесь нет? Это паршивая привычка и неуважение». Мстислав усмехнулся, но глаза остались холодными, колючими. «А потому что на нас объявили охоту каратели». Все замолчали и посмотрели на бывшего палача. Тот потер подбородок левой рукой, словно задумался. «Почему ты так считаешь, изгой?» Влад выглядел не просто взволнованным, а близким к панике. «Потому что так убивать могут только каратели. Никаких следов, никаких лишних свидетелей. Быстро, четко, не придраться. И еще. Вот, посмотри сюда». Палач протянул руку, показывая браслет на запястье. «Это не просто побрякушка. Это наша карта, компас. Называйте, как хотите. Он отражает 3 измерения – прошлое, настоящее и будущее». Все склонились к руке изгоя, рассматривая очень простую на вид безделицу из какого-то странного сплава металлов. «Кроме странных красных точек, я ничего здесь не вижу», – буркнул Ник. «Красные точки, их ровно 13, верно? Так вот, эти точки – это местонахождение каждого из карателей. Раньше вы бы никогда не увидели одновременно все 13. В каждом измерении было несколько. В обычной ситуации». Лина чувствовала, как вибрирует воздух от нарастающего напряжения и паники. «Сейчас они все здесь, с нами, и очень близко друг от друга. Это означает, что каратели объединились. Такое случается очень редко, только когда нужна особая сила или проводится массовое уничтожение». «И что это значит, черт возьми?» Ник терял терпение. «Это значит, что воины Апокалипсиса получили приказ уничтожить весь клан Черных Львов. А если это и правда так, то все вы вне закона, и вас убьют. Вас, ваших детей, родных, слуг. Уничтожат всех. И, судя по всему, они уже начали». Влад посмотрел на Ника, потом на Мстислава. «Ты считаешь, что такое возможно? Дьявол, нам только этого сейчас не хватало!» «Я все считаю возможным. Мы помешали Асмодею, испортили его планы, а также нарушили самые древние законы бессмертных. А демон злопамятен. Кроме того, мы свидетели его преступления, а ему совсем ни к чему так рисковать и оставлять нас в живых. Это означает, что мы все должны пуститься в бега?» «Немедленно», — ответил изгой. «Серафим, свяжись с агентами и разведкой немедленно. Объяви тревогу номер один. Собрать всех воинов и дать приказ к срочной эвакуации. Все действуем по нашему плану на такой случай. Мы уходим прямо сейчас. Фэй, ты забираешь с собой Мариану, Диану, детей. И вы летите в Карпаты. У меня там куплен дом именно для такого случая. Криштоф поедет с вами. Ищейки будут охранять вас день и ночь». «Я не буду сидеть в тылу, как крыса. Я пойду с вами». Криштоф нахмурился и посмотрел на Влада. «Друг, а кто будет с нашими женщинами и детьми? Кто защитит их лучше, чем это делал ты на протяжении всех долгих лет? Фэй не справится одна. Мариана скоро придет в себя. Ты нужен нам там. Давай, дружище, сейчас не время пререкаться. Мы уходим в лес. Там им до нас поодиночке не добраться. А нам нужно незаметно пересечь границу. У нас встреча с Ликанами завтра, в полдень. Лететь на самолете мы не можем. Придется пробираться своим ходом с передышками. Ник, позаботься о вооружении и снаряжении». Влад подошел к Габриэлю, который все это время молча стоял в стороне. «Ну что, парень, все еще хочешь остаться с нами? Ты свободен и можешь уйти, когда захочешь. Это не твоя война». Габриэль усмехнулся. Потом посмотрел на Крис. Лина физически почувствовала значение этого взгляда. Горящего, страстного, с оттенком тоски и безумного желания. Парень явно влюбился в ее дочь. Притом настолько сильно, что не владеет своими чувствами. И это заметно даже со стороны. «Ну, держись, мальчик, хлебнешь ты горя». Хотя Лина вдруг подумала о том, что Габриэль мог бы быть идеальной парой для их дочери. Он смелый, добрый, в нем нет жестокости и порочности. И в то же время парень довольно сильная личность. Вот только Крис ему явно не по зубам. Но кто знает, ведь противоположности притягиваются. Габриэль перевел взгляд на Влада. «У вас здесь весело. Кроме того, я люблю драки. Так что я пока останусь, если позволите. А война чужой не бывает, если она приходит в дом твоих близких». Влад хлопнул парня по плечу. Он и королю нравился. Чувствуется, что ее муж симпатизирует парню. «Это веселье может закончиться весьма плачевно для такого, как ты, неподготовленного и едва обращенного. Например, смертью». «Даже так? Что ж, становится все интересней. Если я теперь не человек, а вообще непонятно кто, то, может, мое место как раз здесь, с вами?» «Все, понял. Вопросов больше нет. Ник, выдай ему необходимое снаряжение и оружие». Лина смотрела на мужа, и сердце щемило от любви к нему. Господи, за что ей достался самый лучший, самый сильный из всех мужчин на свете? За какие такие заслуги он любит ее и принадлежит ей? Глядя на него сейчас, такого уверенного, властного, не поддающегося панике и сдерживающего целый клан, Лине не верилось, что всего лишь полчаса назад он хрипло стонал в ее объятиях и был самым нежным и горячим любовником. Что ж, не скоро они смогут быть близки так, как сегодня. Впереди неизвестность, и муж все еще не дал распоряжения на ее счет. Он возьмет ее с собой или отправит вместе с Фэй, Марианой и детьми подальше. Лина знала, что ей придется принять любое его решение. «Папа!» — Влад обернулся к Кристине, и Лина скрестила пальцы, внутренне умоляя его быть сдержанней с их девочкой, дать ей шанс. «Крис и Лина, вы едете с нами. Если бы Лина могла сейчас задушить его в объятиях, вот так, при всех, она бы это сделала, не задумываясь». Муж незаметно взял ее за руку и тихо шепнул на ухо. «Я хочу, чтобы вы были рядом». Лина посмотрела ему в глаза и вдруг почувствовала, как волну ликования сменяет страх, потому что в его взгляде она прочла то, чего никогда еще не видела в глазах своего короля. Лина поняла, что в этот раз не все вернутся домой, и он об этом знает. Глава 15. Нет ничего громче, чем ночные звуки, когда каждый шорох слышится намного отчетливей, чем ядерный взрыв в дневное время. Путники проголодались. Отряд пробирался лесом уже целые сутки. Никто не устал физически, но постоянное напряжение сказывалось на всех. Они шли цепочкой, Впереди всех Ник, посередине Влад и замыкал изгой. У всех наготове новенькие блестящие СР-3М. СР-3М – малогабаритный автомат СР-3М «Вихрь» с магазином на 20 патронов, съемным глушителем и оптическим прицелом. Примечание автора. С серебряными пулями и кинжалы в рукаве или на бедре. У изгоя его неизменный меч. Все готовы к немедленному бою. Но противник их не преследовал. По крайней мере, Мстислав не видел, чтобы красные точки на его браслете приближались друг к другу. Но он и не исключал, что на них нападет одиночка или ликаны. Для карателя отряд из 6 вампиров все равно, что игрушечные солдатики для ребенка. Если за ними следят, то их атакуют внезапно, и не выживет никто. Если на них нападут 12 карателей, то их просто сотрут в порошок. Но они подготовились. Кроме того, они все обменялись с изгоем кровью, поэтому должны быть намного сильнее, чем простые вампиры. Пока что отряду ничего не угрожало, но они уже испытывали жажду, хотя никто и не решался сделать привал. Наконец-то они добрались до опушки леса, и Влад приказал остановиться на ночлег. Им требовался отдых. Хотя бы часа два. Потом они доберутся до того места, откуда их заберет частный вертолет Влада. В том случае, если их там уже не ждут парочка палачей или стая вооруженных до зубов ликанов. Они молча разделили пакетики с кровью между собой. Пока весь отряд питался, изгой осмотрел местность. Он вернулся спустя 10 минут. «Чисто. Можно отдохнуть». Ник и Влад уже развели костер. Запахло черным кофе, который Лина заботливо разлила в кружке. Габриэль удивленно наблюдал за вампирами, которые с наслаждением пили ароматный напиток. Он так и не понял, почему они все это делают. Так страстно оберегают людские традиции и в то же время гордятся своей сущностью. Ему еще многое предстояло понять в их поведении. Конечно, их бодрость совершенно не зависела от кофеина. Но, тем не менее, мозг прекрасно помнил наслаждение от выпитой чашечки энергетичного напитка. Странно устроен человеческий мозг, но еще более странно мозг вампира. Несмотря на то, что они хищники, один и тот же подвид, все такие разные, сохранившие человеческие качества. Например, вредная привычка Николаса постоянно курить сигару. Хотя рак ему точно не грозил, но Габриэлю все равно постоянно хотелось сказать тому, что он слишком много курит и злоупотребляет виски. Кофе, плитки черного шоколада у них в рюкзаках. Ему уже не верилось, что рядом с ним хищники, притом опасные и страшные. Каждая из них машина смерти. Идеальная, натренированная, запрограммированная природой на уничтожение и охоту. Габриэль успел за эти несколько дней немного изучить историю семьи. Фэй снабдила его необходимым материалом в интернете и также книгами. Просто удивительно, как загадочный другой мир существует рядом с обычным человеческим. Это словно смотреть на предмет и не видеть его. Человеческий мозг – странная штука, ведь он фотографирует картинку, навсегда оставляя в своей памяти. И как это странно ни звучит, потом он выдает нам именно то, что сфотографировал, а не новое изображение. Правильно. Зачем загружать еще одно изображение, если предыдущее похоже, как две капли воды? То есть, если, например, ты вошел в помещение первый раз, то второй раз, когда ты в него зайдешь, ты будешь уверен, что видишь его снова. Но это не так. Мозг послал тебе картинку, сохраненную в памяти, точно такую же. И это многое объясняет. Так же и в повседневной жизни. Если ты каждый день приходишь домой, то изображение квартиры уже настолько привычно, что мозг выдает его автоматически. Так что если передвинуть картину на стене в другую сторону, ты вряд ли заметишь это сразу. А вот мозг вампира воспринимает совсем по-другому. Он не просто запоминает увиденное, а он еще словно сравнивает два изображения на предмет совпадений и тут же выдает сигнал внимания, если хоть что-то не совпадает.